Глава 32. У Увы тут, блин, не гостиница. Как сказала однажды Соня, чтобы понять таких мужиков, как Увы и Руны, прежде всего, необходимо понять, что они родились не в свое время. Такие немногого просят от жизни, лишь самых простых вещей, считала Соня. Чтоб крыша над головой, да тихая улочка, да машина одной единственной марки, да жена лапушка, одна единственная на всю жизнь, чтоб работать с пользой, чтоб дом был, а в доме что-нибудь регулярно ломалось и откручивалось, а ты ходил бы с отверткой и прикручивал. «Все люди хотят жить достойно, просто достоинство понимают по-разному», — рассуждала Соня. «Люди вроде Увы и Руны, с юных лет привыкшие жить своим умом и добиваться всего самостоятельно, полагали достоинством именно это мироощущение, а потому и во взрослой жизни, как зеницу ока, берегли свою независимость, гордились тем, что владеют ситуацией, что имеют право, что знают, какой дорогой идти и как шурупы и винты заворачивать. Мужчинам вроде Увы и Руны родиться бы в те времена, когда людей судили по делам, а не по словам», — говорила Соня. Соня прекрасно знала. Чиновники в белых рубашках не виноваты, что она угодила в инвалидное кресло, или в том, что она потеряла ребенка, или заболела раком. Но Соня также прекрасно знала, что Увы не способен на безадресный, абстрактный гнев. Ему непременно нужно персонифицировать его, приклеить ярлык, разложить по полочкам. И вот когда из разных ведомств потянулись чиновники в белых рубашках, чьих имен нормальному человеку не упомнить, и взялись принуждать Соню делать все то, чего она не хотела, бросить работу, оставить дом, свыкнуться с мыслью о неполноценности инвалида по сравнению со здоровыми людьми, смириться с тем, что она умрет от неизлечимого недуга. Вот тогда-то Увы и ополчился на них. Он бился с чиновниками в белых рубашках за ее права, бился так долго и ожесточенно, что в конце концов решил, что именно они виновны в бедах, постигших его жену и ребенка, и в их смерти. А потом она ушла, оставив его один на один с миром, языка которого он уже не понимал. Вот и кошак воротился, а Увы все так же сидит в прихожей. Кошак скребется в дверь. Увы открывает, смотрит друг на друга. Отойдя в сторонку, Увы впускает кошака. Они ужинают, смотрят телевизор. В половине одиннадцатого Увы гасит свет в гостиной, идет наверх. Кошак за ним по пятам, будто почуял неладное, о чем его не поставили в известность. Сидит на полу в спальне, наблюдая, как раздевается, Увы гадает, нет ли тут какого подвоха. Увы ложится и лежит тихонечко, дожидается, пока кошак устроится на Сониной половине кровати и уснет. Ждать приходится битый час. Делает это Увы, конечно, совсем не потому, что боится побеспокоить этого спиногрыза. Просто еще одной свары он не выдержит. Да и какой смысл растолковывать понятие жизни и смерти животине неразумной, которой даже собственный хвост уберечь не в состоянии, вон как обкарнали. Все, хватит. Кошак, улегшись поперек Сониной подушки, наконец откидывается на спину, и из открытой пасти его раздается храп. Тогда Увы крадется с постели, тихонько, чтобы не разбудить. Спускается в гостиную, достает ружье из-за батареи. Разворачивает 4 пакета полиэтиленовой пленки, которые загодя принес из сарая, и спрятал от кошака в шкафу с ведрами и шваброй. Скотчем приклеивает пленку к стенам в прихожей. Увы, поразмыслив, накануне смекнул, что прихожая — самое подходящее место осуществить задуманное, наименьшее по площади, а стало быть и меньше хлопот, а то стрельнет в голову, замызгает все, а кому-то убирай. Вот Соня, та терпеть не могла, когда он свинячил в доме. Он снова обувает выходные туфли, надевает парадный костюм. Костюм все еще отдает копотью, но ничего, сойдет. Увы взвешивает ружье в руках, словно пытается определить центр тяжести, словно от этого напрямую зависит успех всего предприятия. Увы то повертит ружье, то, схватившись с двух концов, пытается переломить железный ствол посередине. Не то чтобы Увы был дока в оружейном деле, просто надо же понять, насколько добротно сработана вещь. Пинать носком, как плинтус, в данном случае бесполезно, так качество не проверишь. Надо попробовать на излом, потянуть за скобу, поглядеть, как и что. Внезапно его осеняет. Стреляться при полном параде — не лучшая идея. Кровище-то, небось, ужас сколько натечет. Весь костюм угваздает. А это глупо. Тогда Ува откладывает ружье, идет в гостиную, разоблачается, бережно снимает костюм и аккуратно складывает на полу рядом с выходными туфлями. Потом вынимает письмо с инструкциями Парване под заголовком «Ритуальные хлопоты», дописывает «Хоронить в костюме», кладет письмо поверх костюма. В письме также черным по белому сказано, чтоб хоронили без затей, без лишних церемоний и прочей муры, просто закопали рядом с Соней. Место на кладбище уже ждет, оплачено, деньги на катафалк Увы положил в конверт. И так, оставшись в одних носках и подштаниках, Увы возвращается в прихожую, снова берет ружье. Мимоходом видит отражение в зеркале. Давненько не гляделся он в зеркало, почитаешь лет 35. Мускулатура по-прежнему в порядке, сам бодрячком, всяко лучше, чем большинство его погодков. Вот только кожа какая-то восковая, замечает Увы, будто оплавилась и стаяла с годами. Ничего хорошего. Тишина в доме стоит мертвая. Да что в доме? Во всей округе. Все спят. Тут Увы хлопает себя рукой по лбу. Кошак. Выстрел же наверняка разбудит несчастную животину, напугает до смерти. Поразмыслив хорошенько, Увы откладывает ружье, идет на кухню и включает транзистор. Нет, помирать так с музыкой. Это, увы, без надобности, а мысль о счетчике, наматывающем киловатты за невыключенный приемник, греет и того меньше. Просто по задумке увы, кот, проснувшись от звука выстрела, услышит радио и решит, что это верно попса, который нынче только и крутит по радио, и снова заснет, так надеется увы. Правда, сейчас, пока увы возвращается в прихожую и снова берет ружье, по радио передают не попсу, а местные новости. Увы стоит в прихожей и прислушивается. Кто-то скажет, на кой сдались человеку эти местные новости, коль он собрался снести себе башку. Но, по мнению Увы, быть в курсе событий никогда не повредит. Говорят о погоде, об экономике, о дорожных пробках. Еще просят владельцев не оставлять без присмотра дома и дачи, поскольку в городе орудуют молодежные банды. Шпана уголовная, сопляки. Услышав предупреждение, ругается Увы и крепче сжимает ружье. Информацию, по чисто объективным соображениям, было бы не лишнее принять к сведению двум другим соплякам, Адриану и Мерсаду, которые без задней мысли стали ломиться в дом к Увы буквально через секунду после того, как прозвучала новость о грабежах. Им следовало бы знать, что Увы, заслышав хруст приближающихся по снегу шагов, не воспрянет радостно, о, гости дорогие пожаловали, но скорее подумает, ну, паразиты, но сейчас я вам задам. Тогда бы они уже подготовились к тому, что Увы, вышибя дверь ногой, вылетит на крыльцо в одних носках и кальсонах с древним дробовиком наперевес, не дать не взять постаревший Рэмбо поселкового пошиба. Тогда бы и Адриан не заорал благим матом, так что задребезжали стекла во всех таунхаусах, не повернулся бы вспять, не кинулся опрометью, да не треснулся бы с перепугу лбом о стенку сарая, едва не лишившись чувств. Далее следуют жалобные возгласы, гвалт и возня, пока Мерсаду не удается растолковать Увы, что он самый обычный сопляк, а не уголовная шпана. Увы, осознав, что к чему, перестает размахивать ружьем, а Адриан выть сиреной, предупреждающей о бомбежке. «Тсс! Тихо ты, холера, кошака разбудишь!» — сердито шикает Увы на Адриана. Отшатнувшись, тот спотыкается и шлепается в сугроб. На лбу красуется шишка величиной с хорошую равиолину. Мерсад таращится на ружье, и, кажется, вдруг начинает сомневаться, что их с Адрианом идея нагрянуть к Увы посреди ночи без предупреждения такая же удачная. Адриан кое-как встает, ноги у него подкашиваются, и он держится за стенку сарая, будто пьянчушка, готовый в любую минуту пролепетать. Яще как сёкышка. Увы смотрит на него сукаризной. «Какого вам тут надо?» И наставляет дробовик. У Мерсада в руках баул. Он осторожно ставит его на снег. Адриан машинально задирает руки вверх, как при ограблении, отчего, потеряв равновесие, опять плюхается задом в сугроб. «Это все Адриан придумал», — начинает Мерсат, опуская глаза. «Сегодня он не накрашен», — видит Уве. «У Мерсада сегодня каминг-аут был», — жаром вклинивается Адриан, а сам покачивается у сарая, держится рукой за голову. «Чего у него?» — не понимает Уве и на всякий случай наставляет на него ружье. «Раскололся он, но это... признался, что он того», — силится объяснить Адриан, но ему, похоже, трудно сосредоточиться. То ли от того, что его держит на мушке 59-летний мужик в одних подштанниках, то ли от растущей уверенности, что он заработал себе сотрясение мозга. Мерсат, помявшись, говорит уже смелей. «Я сказал отцу, что я гей». Уве чуть отмяк, ружье, однако, не опускает. «Отец ненавидит геев. Все время говорит, что удавился бы, если бы узнал, что его сын пидор», — продолжает Мерсат. И, помолчав, добавляет. «Так что он не очень-то обрадовался. Как-то так. Накинулся на его, еле убег». «Него убежал», — поправляет Уве. Мерсат берет баул, еще раз кивает Уве. «Дурацкая была затея. Тебе только морока». «Какая такая морока?» — цепляется за слово Уве. «Мол, раз уж стою на морозе в исподнем, так уж будь любезен, выкладывай все как есть». Такое вот его мнение. Мерсат сглатывает. Точно хочет проглотить собственную гордость. «Отец сказал, что я больной, что на порог меня не пустит из-за моих... противоестественных наклонностей», — рассказывает Мерсат, помычав перед словом «противоестественных». «Потому что ты голубой?» — уточняет Уве. Мерсат кивает. «Другой родни в городе у меня нет. Хотел переночевать у Адриана, но у его матери дома новый хахаль». Смолкает, мотает головой. Чувствует себя полным идиотом. «Дурак, вот дурак», — тихо повторяет он, собираясь развернуться и уйти. К Адриану, напротив, похоже, вернулась былая решимость. Спотыкаясь в снегу, он кидается убеждать Уве. «Да ну, скажите ему, Уве, у вас же место дофигище. Дайте ему перекантоваться у вас до утра». «У меня? Тут вам, блин, не гостиница», — сообщает Уве, выставляя дуло, которое упирается набежавшему Адриану прямо в грудь. Адриан резко останавливается. В два шага Мерсат подскакивает к Уве, кладет ладонь на ствол. «Нам некуда было больше идти, простите», — тихо говорит он, глядя Уве прямо в глаза и осторожно отводя дуло от Адриана. Уве понемногу приходит в себя, опускает ружье дулом к земле, едва заметно отступает на полшага в прихожую, словно только теперь мороз взялся кусать его за, как бы подипломатичнее выразиться, не самое одетое тело. И тут краем глаза видит на стене прихожей фотопортрет Сони, красный сарафан, поездка в Испанию, беременная Соня. Сколько раз просил ее снять эту проклятую фотографию? Она ни в какую. Мол, эта память так же дорога мне, как любая другая. Упрямая баба. А так, день выдался то, что нужно, в самый раз, чтобы умереть. Но наступает вечер, а на утро Уве просыпается в одном доме, мало того, что с кошаком, так еще и с голубым постояльцем. Вот Соня бы порадовалась. Уж как она обожала гостиницы!